телефонный кабель. Обвить себя с головы до ног, чтобы каждый, кто хотел бы от тебя убавить, сделать этого ни в коем случае не смог. Как телефонный кабель, обвить тебя с головы до ног, чтобы каждый, кто хотел бы от тебя убавить, сделать этого ни в коем случае. Стать самым приятным твоим чувством после длинной зимы, теплом апреля или под подошвами первого снега, хрустом, или может быть просто светом в конце тоннеля. Стать смыслом скрытым где-то между строчек, как утраченным при монтаже фильма кадром, самым главным условием при наличии всех прочих, или просто стать никем, если так тебе будет надо. Как в тот раз, когда до нашей первой встречи оставалось всего лишь несколько секунд, когда тобой еще я не был даже замечен, ты не знала, кто я, как меня там зовут. Как в тот раз, когда мы безуспешно пытались избавиться от натянутости сумбурных фраз, когда мы были еще только в самом начале, помнишь, как все было в тот раз? Стать таким, как телефонный кабель, обвить себя всю с головы до ног. И если кто-то захотел бы от тебя убавить, то я бы усмехнулся и свернулся в клубок. Как телефонный кабель, обвить тебя всю с головы.